За 2 недели пребывания здесь уже надо понять, что мы с тобой в глубокой заднице, Людвиг. Мы бессильны против Оккула. Это не старые медные шахты, где нам пришлось совершить чудо, прикончив подобную тварь. Карл был прав. Оккул, одно из самых темных порождений среди душ, всегда считался крепким орешком. Его не могли уничтожить ни знаки, ни фигуры. Чтобы отправить подобную душу в небытие, требовались кинжалы. Только так, с помощью оружия, стражи и проворства, а также хитрости и храбрости, можно было выстоять против этого создания. Так что мы могли до бесконечности обливать тварь невидимым пламенем и валить ей на голову знаки любой мощности, пока в руке не будет оружия с черным клинком и звездчатым сапфиром на рукояти, убить ее невозможно. Остановить с помощью сложной, в течение нескольких недель подготавливаемой фигуры сколько угодно. А вот убить — нет. Еще одной особенностью темной было то, что при желании она могла быть видимой для тех, кто не обладал даром. Этим она с удовольствием пользовалась, пугая заключенных. За те 2 недели, что я томился в тюремном подвале замка Латка, мы о многом успели поговорить с Карлом. Темная душа оказалась мамочкой его милости Марграфа, которую тот прикончил, прежде чем приехала Инквизиция. Насильственная смерть плюс та жестокость, которой при жизни обладала Марграфиня, послужили толчком к появлению Окула, пускай для этого и потребовалось несколько лет. Я не видел в этом ничего удивительного. Если регулярно пожирать ни в чем не повинных девушек, то при желании можно превратиться хоть в самого сатану. Окул была стражем и владельцем подземелий, уходивших, по слухам, глубоко под замок и протянувшихся в толще земли чуть не до самого ада. «Хуже всего, что она достаточно разумна, чтобы быть жестокой», — как-то сказал мне Карл. «Старая ведьма хитра, как демон во время заключения сделки. Она ждет, когда мы сдадимся, или издевается над Мануэлем». Мануэль обитал в камере по соседству. Когда Оккул приходила, а делала она это ежедневно, стоило лишь стражникам повернуть механизм, который разъединял нарисованную на металлической поверхности фигуру на две половинки, парень начинал плакать. Никто из нас не знал, кто он такой, за что сюда угодил. Заключенный ни с кем не общался. Старуха частенько останавливалась напротив его решетки и шипела ему о том, что ее коготки уже заждались свежего овечьего мяса. Темная не только убивала плоть, но и питалась чужими душами, вбирая их в себя, отправляя в небытие, из которого не было дороги ни в ад, ни в рай. Иногда она приходила ко мне, но я, в отличие от Мануэля, не ленился посылать ее куда подальше, и ей довольно быстро надоела моя однообразная реакция. Кроме Карла, меня и Мануэля, в тюрьме содержали еще 4. Слугу Хунса, который очень не вовремя опрокинул в обеденном зале серебряную супницу, облив горячим бульоном любимую гончую Маркграфа, Изольду, бывшую фаворитку его милости, надоевшую ему до чертиков и сменившую шелка на мешковину, вора Николя, осмелившегося взять на кухне плохо лежавшую, готовую отправиться на заклание курицу, и стража Надин, сидевшую в самой дальней камере, поэтому общение с ней было крайне ограничено. Я плохо ее помнил. Видел несколько раз в Орденау, но никогда не разговаривал. Она была полноватой, уже начинающей сидеть женщиной, с непомерно большим носом и плаксивым голосом. Говорили, что она неплохо знала свое дело, хотя и была одиночкой, большую часть времени пропадая далеко на востоке, в Равалии или в Заляне. Карл хорошо о ней отзывался. Надин торчала тут дольше всех нас. На следующий праздник Успения Богоматери исполнится уже 3 года, как она угодила в лапы Маркграфа. Надин успела застать здесь другого стража, без вести пропавшего 8 лет назад мужчину из выпуска Пауля. В один из дней его увели наверх, и назад он уже не вернулся. Его милость предпочитал время от времени обновлять свою коллекцию.